И все же именно обрывки воспоминаний о том, чему он научился в это мирное время своей жизни, служили ему источником вдохновения для беседы, когда он оказывался в обществе женщин. Иными словами, речь его становилась книжной, как только она переставала быть солдатской. «Сударыня», — начал он, — «перед вами точное подобие копья Ахилла, один конец которого обладал свойством наносить рану, а другой заживлять оную. Свойство, которое не присуще ни испанским пикам, ни алебардам, ни протазанам, ни секирам, ни палицам и вообще ни одному из современных видов холодного оружия». Эту тираду Дальгетти произнес дважды, но так как в первый раз Эннет едва слушала его, а во второй не поняла ни слова, ему пришлось выразиться яснее. «Я хочу сказать, сударыня, — пояснил он, — что, будучи причиной тяжелой раны, нанесенной в сегодняшнем сражении одному почтенному рыцарю, поелику он против всяких правил войны пристрелил из пистолета моего коня, нареченного Густавом в честь великого шведского короля. Я желал бы доставить одному рыцарю облегчение, каковое вы, сударыня, могли бы ему оказать, ибо вы, подобно языческому богу Эскулапу, — майор, вероятно, имел в виду Аполлона — искусны не только по части музыки и пения, но и в более высоком деле врачевания. И опефер квепер орбем дикор, и слыву я по всему свету целителем». «Если бы вы только были так добры объяснить мне, что вам угодно», — проговорила Эннет, слишком опечаленная, чтобы забавляться витиеватой галантностью сэра Дугалда. «Это не так-то легко, сударыня», — отвечал рыцарь, — «ибо я несколько запамятовал правила грамматики. Но, впрочем, попробую. Дикор, приставив «эго», означает «я называем». Опифер, припоминаю, сигнифер и фурцифер. Кажется, опифер означает в данном случае ДМ, то есть доктор медицины». «Нынче хлопотливый день для всех нас», — сказала Эннет. «Не можете ли вы просто сказать, что вам от меня нужно?» «Только одно», — отвечал сэр Дугалд, — «чтобы вы навестили моего собрата-рыцаря и приказали бы своей девушке отнести ему какое-нибудь лекарство для раны, которое, как выражаются ученые, угрожает нанести «дамном фатале» роковой ущерб». Эннет Лайл никогда не медлила, когда кто-нибудь нуждался в ее помощи. Осведомившись о ране старого вождя, чья благородная наружность столь поразила ее в замке Дарнлинварах, она поспешила к нему, радуясь, что может забыть о своих горестях в облегчении чужих страданий. Сэр Дугалд весьма торжественно проводил Эннет Лайл в комнату больного, где, к своему изумлению, она застала лорда Ментейта. Она невольно вспыхнула при встрече с ним и, чтобы скрыть свое смущение, немедленно принялась осматривать рану рыцаря Арденвора. Она тотчас же убедилась, что ее искусства недостаточно, чтобы залечить ее. Что касается сэра Дугалда, то он немедленно возвратился в большой сарай, где на полу среди прочих раненых лежал Ранальд, сын Тумана.